Понятно, качает головой собеседник. У вас действительно много подданных. Хочу заметить, что все они, подданные Республики Надежда, а не мои подданные, не соглашается Макс. С тем, что я знаю о вашей гильдии и республике, это одно и то же, криво улыбается Акира. Не будь вас, не было бы ни гильдии, ни республики. Не важно, что думают люди. Важно то, что написано в Конституции. Если я сам, как гарант Конституции, начну ее нарушать, разве не превратится она в пачку красивой бумаги, не имеющей реальной ценности? Законы страны можно изменить. Изменить можно, но, во-первых, они не должны противоречить друг другу, исторической логике и политической обстановке в мире, а во-вторых, до того, как законы изменены, я и все граждане страны должны их соблюдать. Даже если и можно использовать лазейку изменения законов в интересах страны в текущих реалиях, следует сначала изменить законы и только потом действовать в соответствии с новыми правилами. К сожалению, далеко не все это понимают. Даже в республике среди тех, кого я воспитывал шаг за шагом, много людей, думающих, что сначала нужно действовать, а законы можно будет изменить задним числом. И я сам в этом виноват. Когда мы только создали гильдию, мы были повстанцами и нарушителями закона. Но прежние времена остались в прошлом, и теперь у нас новый статус, который мы должны поддерживать, если не хотим развала страны. Не знаю, качает головой парень. На мой взгляд, без вас республику охватит хаос. В республике все еще имеют место реакционные силы и реакционные взгляды. Мне просто нужно прожить еще пару десятилетий, пока новое поколение не встанет у руля. Тогда все будет намного проще. Остальное я оставлю на откуп системе. Не своим детям, я не настолько архаичен, чтобы верить, что мои дети будут лучшими кандидатами на пост главы государства. Я оставлю для них выход, но если будет найден кто-то получше, система поможет ему или ей занять мое место. И у вас нет никаких сожалений по этому поводу, когда на кону существование моей цивилизации, имеют ли значение мои мелкие эгоистичные мысли. Это действительно так. Выживание цивилизации важнее личных выгод. Ну, рассказывай, как вы тут поживаете. А что рассказывать? Все очень просто. Стандартное питание мы получаем из пайков захваченных рабочих мехов. Их пока остается достаточно много, хотя мы питаемся сейчас намного лучше, чем во время работы на империю. И время от времени запасы пополняются, а иногда что-то доставляют из ядра механоида. Если кто-то хочет получить деликатесы со стилема, ему нужно постараться. Каждый старается, как может. Пожалуй, остальные альды, кроме меня и Кика, уже выложили вашим ученым все, что знали. Теперь они просто участвуют в сборке и ремонте мехов, чтобы получить лучшие вознаграждения. Вы с Кика что-то скрываете? Не то, чтобы мы специально это делаем. Просто землянам нужно двигаться шаг за шагом. Даже если я умею бегать, я не могу научить ваших ученых бегать, пока они не научатся ходить. Я действительно ничего не скрываю специально. Вот как? Что же, благодарю тебя за это. Нет проблем. Акира машет рукой. Если уж я решил сотрудничать, то нет смысла корчить из себя невесть что. Кроме того, мне и самому интересно участвовать в проектах землян. У ваших ученых иногда рождаются странные и впечатляющие идеи, и они не боятся их высказывать на собраниях. В империи нет такой атмосферы научных исследований. Каждую глупую идею коллеги подмечают, а затем используют это в самый неподходящий момент, чтобы прервать чей-то карьерный взлет. И одной единственной ошибки в эксперименте иногда бывает достаточно, чтобы потерять должность или работу. Ваши ученые могут мыслить свободно, и это действительно здорово. Затем Акира рассказывает, что альды управляют своими мехами через особый нейроинтерфейс, и у элитных пилотов, в отличие от простых рабочих, есть особые таланты для управления боевыми мехами. Хотя у рабочих также довольно часто встречаются особые таланты, их количество и качество уступает таковым у боевых пилотов. Поэтому обучение рабочих заточено на добычу ресурсов и ремонт техники, а не на бой. Бессмысленно учить курицу летать. Даже если потратить на это тысячи часов, ни таланты обычных пилотов, ни возможности рабочих мехов не позволит им принести хоть какую-нибудь пользу в сражениях с машинами воина механоида или верталов. В то же самое время, дворянские и военные семьи империи сконцентрировали в себе почти все родословные с лучшими боевыми талантами. Даже умнейшие простолюдины не могут преодолеть разрыв в родословной, если только они не являются бастардами высших родов. Глава 465. Земляне, пристроившись сзади эскадры империи, чувствуют себя вполне вольготно. Можно и заниматься добычей минералов, и подбирать остатки после сражений, даже охотиться можно время от времени. Конечно, в основном охотники землян совершают вылазки на периферии зоны охоты Альянса. Таким образом, в плане местной живности Альдам вообще ничего не остается. Основная часть супермонет, полученных от личной системы в качестве вознаграждения за сражение с империей, используется для покупки деталей и ресурсов, необходимых Альянсу. Биг Босс частично вознаграждает инопланетных игроков, частично выдает беспроцентные кредиты, которые отдадут, когда караван доберется до какой-нибудь базы механоида. У самой ЦМ Альянс практически не совершает покупок, хотя его члены и не знают об этом. Припасы доставляются на летающих кораблях ЛС. Пирамиды несколько раз пытались сбить эти корабли, но на данный момент безуспешно. Небольшая часть оставшихся супермонет достается каравану землян. Туда же добавляются монеты, заработанные землянами на охоте, добыче минералов и подборе остатков. Но еще больше супермонет субсидируются из личной казны Макса. Эти супермонеты заработаны на торговле Стилима, Аквамарина и Земли с кланами ядра механоида. Конечно, значительная часть этих супермонет используется в качестве поддержки дружины, но та постепенно выходит в безубыток, и не за горами тот день, когда дружина древних начнет возвращать долги. Как бы то ни было, количество и качество машин каравана землян растут чуть ли не каждый день, хотя у них все еще хуже вооружение и тоньше броня, чем у машин Альянса, они быстрее и маневреннее. Разведчики землян не боятся попасть в засаду или в тупик в горах. Даже если это и случится, то потери будут ограничены относительно дешевым роботом и его байком. Многочисленные разведчики и охотники на багги непрестанно атакуют всякую мелкую живность. Единичные размеры такой живности невелики, но и комар, тоже мясо. Килограмм за килограммом складываются в хорошие числа. Кроме того, земляне иногда ставят мины или атакуют из-под тишка рабочих мехов империи, чтобы жизнь медом не казалась. Единичные индивидуальные атаки роботов-аватаров не наносят серьезного ущерба льдам, но жутко раздражают. В особенности военных, которые должны следить за безопасностью рабочих. Милорд, в тронный зал входит мужчина в офицерской ливрее. Стратегический отдел сделал некоторые выводы по поводу наших последних неудач. Вот как, интересуется маркиз Нортон. К каким же выводам пришел стратегический отдел? Стратеги считают, что наши неудачи в большей степени связаны с выдающейся разведкой нелюдей. Ха-ха-ха. И это все, это и так всем понятно. И они также думают, что самую большую роль в разведке играет телескоп на летающей платформе крупнейшего железного города. Тот гигантский телескоп, не только он, стратеги уверены, что на этой летающей платформе имеется спектрометр дальнего действия, который способен обнаружить объекты за препятствиями. Причем, дальность обнаружения может быть очень велика, не менее 150 километров. Спектрометр, который видит наши войска, даже если те находятся за укрытием. Именно так. Значит, если мы сможем уничтожить или повредить летающую платформу, то враг не сможет вести за нами непрестанное наблюдение. Вы действительно мудры, милорд. Ахахаха. Ну, что же, это действительно хорошая задумка. Вознагради стратегов за подсказку. Не скупись, но и не будь расточительным. Все-таки, подсказка – это не все решения. Да, милорд. Вскоре маркиз Нортон собирает других маркизов и офицеров. Хотя в последнее время отношения между тремя сторонами не совсем гармоничные, прошлый провал еще не полностью нашел своего виновника, но они все еще вынуждены держаться вместе, так как даже если кто-то из них к провалу не причастен, он будет наказан вышестоящими, все равно. Если только эскадре не удастся уничтожить отряд нелюдей или же нанести им существенные повреждения, маркиз Ламберт скептически относится к тому, что уничтожение летающей платформы однозначно приведет к гибели нелюдей, но лучшего предложения на данный момент не существует, пожалуй. Таким образом, каждый дивизион выделяет для предстоящего нападения самых своих пилотов и лучших мехов. Никто не скупится, даже Ламберт. Если что-то пойдет не так, во всем обвинят того, кто приложил меньше всего усилий. Таким образом, маркизы даже наедине надавили на своих пилотов и пообещали не только большие награды в случае успеха операции, но и суровые наказания, если что-то пойдет не так, как планируется. Применены будут не только серьезные штрафы для дворян, побои для выходцев из военных семей и казнь простолюдинов, но даже их семьи могут столкнуться с трудностями, если три маркиза прогневаются. На следующий день разведчик землян замечает группу из десятка боевых мехов, которые на форсаже летят в сторону боевой группы Альянса. Вскоре после этого другие разведчики докладывают командованию о еще двух группах по 10 мехов, двигающихся в том же направлении. Проблема в том, что в этот раз пилоты империи настроены крайне решительно. Хотя они движутся быстро, они тратят довольно много времени на поиск и уничтожение разведчиков. Даже если это один единственный байкер. Благо, что Альянс научился полностью доверять своему командиру, и разведчики каравана инопланетных игроков действуют только на переднем крае, ища и уничтожая разную живность. Поэтому чисто финансовые потери в этом противостоянии не так уж велики, и земляне отличаются от других игроков. При уничтожении аватара те, скорее всего, покинут караван навсегда, а земляне вскоре вернутся вновь. Конечно, командование сразу понимает, что противник пытается лишить их глаз и ушей в данном районе, поэтому в зону столкновения незамедлительно отправляется еще больше разведчиков. Наблюдатели на летающей платформе также концентрируют свое внимание на этой зоне. Большой босс находится на задании в другой вселенной, а маршал Марина находится на пробежке, где на нее, кажется, совершено очередное покушение, поэтому во главе боевого центра становится один из генералов. Но его навыки ничуть не хуже, а в некоторых моментах даже лучше, чем у двух больших начальников, ведь у тех много других дел, связанных с политикой, экономикой и общим развитием Республики Надежда и земной цивилизации, а профессиональные генералы армии заняты только и исключительно сражениями, как небольшими, так и крупномасштабными. За счет своего большого опыта и лучшего понимания боевой мощи каждой отдельно взятой крупной машины и боевых подразделений, как землян, так и инопланетян заменяющий генерал может в полной мере преодолеть большую разницу в скорости мышления и принятия решений между ним и начальниками. В общем-то, у него также много боевых заслуг, и генерал принял генную сыворотку 6-го уровня, поэтому он думает всего в 1,5 раза медленнее, чем маршал Марина, и в 2 раза, чем большой босс. Его скорость мышления в несколько раз превосходит таковую у обычного человека. Хотя Альды уничтожили разведчиков по пути, у землян непрерывная связь друг с другом. Система позиционирования у личной системы даже лучше, чем у цивилизации разумных роботов. Такой системы нет ни у игроков-механоида, ни у империальдов. Командиры последние даже не подозревают, что их боевой отряд оставляет за собой четкий след. Правда, что точная численность врагов неизвестна, но скорость и решительность атаки говорят о том, что в данном нападении не могут участвовать все силы, только элита, которой может быть не менее 40 единиц и не более 100. Сводки предыдущих сражений всплывают на экране монитора генерала, и там есть предварительная оценка боевой эффективности каждого отдельно взятого боевого меха, а также группы мехов. Генерал быстро подмечает, что худшие из увиденной тридцатки мехов входят в лучше 50 машин. Между этой полусотней и нижестоящими мехами проходит незримая граница в боевой мощи. И судя по скорости продвижения трех групп, вероятнее всего, что позади них скрываются оставшиеся 20 лучших боевых мехов, но не мехи, находящиеся за пределами первой полусотни. Мотив врага еще не совсем понятен, но направление атаки и ее сила уже известны, поэтому генерал начинает отдавать команды, расставляя, как машины инопланетных игроков, так и силы землян. Словно дирижер, генерал активно работает всеми 10 пальцами, а также голосом, отдавая приказы. 6 его основных помощников распределяют задачи дальше. Один отдает приказы голосом, который выслушивают самые ближайшие последователи Биг Босса из числа инопланетян. 5 других используют 10 рук робота-аватара, распределяя задачи на панели управления внутри железного города лидера. Все действуют очень быстро, и рядом с каждой из машин инопланетян дежурит землянин, который использует отбойный молоток, чтобы постучаться в двери капитанского мостика мегамашины железных городов Альянса. Такая встряска быстро будет закимаривших инопланетян, а если те не отзываются в течение минут, то земляне используют аварийные коды и напрямую проникают в рулевую комнату. Хотя в ней невозможно использовать основную часть вооружения машин, но можно управлять скоростью и направлением движения машин. Конечно, даже данная операция была бы невозможна без базового уровня доверия, которые испытывают члены Альянса по отношению к своему командиру. Многие из них поднялись с самых низов и теперь обладают довольно большой мегамашиной. Даже если босс решит отобрать эту машину, они будут расстроены, но не убиты горем. Все-таки, компенсации за смерть, предлагаемые Максом, повышаются в зависимости от стоимости и боевой мощи машины под управлением игрока. Пусть получаемая сумма во много раз меньше реальной стоимости, а также не может компенсировать сентиментальные чувства, неизбежно возникающие у каждого игрока по отношению к своему боевому коню, часто сопровождающему игрока многие годы, но некоторое количество денег позволит игроку сократить путь на вершину в будущем. Никто не хочет начинать с полного нуля, и почти у каждого игрока на шестом пласте такой опыт уже был. Поэтому альянс Биг Босса так ценим инопланетными игроками. Машины, капитаны которых временно находятся оффлайн, на всех парах мчат подальше от поля боя. В то же самое время иная боевая техника медленно встает в строй. К сожалению, на этот раз ганмы действуют очень быстро. Самым стремительным образом три группы по 10 мехов появляются возле арьергарда альянса, но не уделяют ему слишком много внимания, а используя местность, избегают прямого столкновения с техникой механоида. Мехи разбиваются на тройки или четверки и на форсаже приближаются к ЖГ-босса. Враги используют магические лучевые пушки и ракетные установки, дабы атаковать летающую платформу ЖГ, и командование альянса мгновенно понимает, какова цель ганмов. Не только стратегии империальдов, но даже и игроки альянса свято верят, что ЛП железного города их глав и супертелескоп на ней – главное преимущество их каравана, помогавшие во всех предыдущих битвах и сражениях, независимо от уровня. Игроки немедленно приходят в ярости и используют всевозможные усилия, чтобы атаковать гадов, а также чтобы защитить платформу. Большинство из них даже используют оружие последнего шанса или секретные маневры, которые приберегли до этого момента. Боестолкновение мгновенно достигает своего пика. Лазерные лучи, сгустки плазмы, ракеты и гранаты летают во все стороны. Защитные поля боевых мехов империи вспыхивают, словно новогодние елки, детали машин механоида разлетаются во все стороны. Конечно, и летающая платформа не может полностью избежать всех попаданий. Она снижается на высокой скорости, но ее периферийные части падают вниз одна за другой. Даже несколько мини-мехов древних попадают под удар, что может считаться невосполнимой потерей, ведь их сейчас нельзя купить, даже у личной системы. И у кланов эти мини-мехи хранятся много тысячелетий в законсервированном состоянии. Даже когда у кланов были большие потери, они терпели крупные поражения от рук других кланов, они не использовали эти мехи и другое оружие судного дня. Праотцы завещали им использовать все это только в том случае, если потомки предателя или другие внешние силы проникнут в ядро. Таким образом, каждый такой небольшой мех – единственный в своем роде, и земляне пока не могут их воссоздать. Нападение альдов, хотя и ожидалось ранее, развилось в совершенно неожиданном направлении, отчего ни замещающий генерал, ни стратеги землян не успевают отреагировать вовремя. Таким образом, пилоты империи успевают слегка повредить основной телескоп, а также уничтожить несколько хаверов, из-за чего платформа уходит в крен, и ее приходится стабилизировать, прежде чем опустить в ангар железного города. Электрическая суперпушка на платформе, наконец, начинает стрелять. Каждый заряд небольшой по мощности, но скорость стрельбы высока, и особая энергетическая атака не полностью блокируется защитным полем мехов. Расходы монокристаллов растут, повреждения на корпусе и внутри мехов накапливаются. В это время быстро подоспевшая команда каравана землян атакует вторую волну атаки с фланга. К ним также подключаются специально оставленные в резерве машины Альянса. Так как враг встречен на дальних подступах и не может игнорировать двойную атаку, 20 мехов сильно замедляются. Продолжая сражаться, они прорываются к основному полю боя и успевают сделать лишь несколько выстрелов, прежде чем вынуждены отступить вместе с первой группой атаки. Хотя приказы начальства были полны скрытого смысла, никто не хочет умирать на самом деле. Кроме того, они ничего не могут сделать в текущих условиях, оказавшись в ситуации почти полного окружения. Игроки механоида преследуют обе группы всю дорогу, пока те не воссоединяются с подоспевшим подкреплением. Однако, мехи подкрепления не такие мощные и быстрые, чтобы создать мощную третью волну атаки, да и летающая платформа уже погрузилась в ангар. Обе стороны разряжаются дальними атаками, пока не уходят на свои позиции. Бой оказывается слишком интенсивных и для механоидцев, и для альдов. Всем нужно отступить, чтобы организовать скорейший ремонт техники. Пирамиды даже останавливаются, временно отказываясь от преследования, пока не будут отремонтированы элитные мехи, и пилоты не восстановятся от психических перегрузок. Когда кризис минует, боевые силы каравана землян быстро отступают, стараясь не оставаться на виду у партнеров по бою. Хотя у игроков Альянса возникают некоторые вопросы, они оставляют их при себе, так как не полностью понимают расклад сил в Альянсе. Они не уверены в том, что это какое-то незнакомое им подразделение или личный боевой отряд босса. В любом случае, эти незнакомцы на их стороне. Некоторым утешением для Альянса становится то, что поле боя остается за ними. Хотя элитные мехи куда как крепче, чем рабочие лошадки, и от них мало что отваливается, все, что отваливается, представляет из себя большую ценность, как минимум, в качестве исследовательского материала. Поэтому Биг Босс выкупает обломки у игроков Альянса по высокой цене, что служит для них небольшим утешением. Также на месте событий появляется большое количество байкеров-землян, которые ищут любые металлические или инопланетные детали. Даже если это маленький болт, взятый с элитного меха, этот болт может стоить дороже инкрисов по весу. У системы также много лет накопления информации о ганмах за тысячи лет сражений, на этот раз она не скупится на супермонеты. Однако, совокупно оба каравана на этот раз оказываются в большом минусе по балансу доходов и расходов. Слабым утешением может послужить только то, что враги потеряли в деньгах еще больше. Глава 466. Несколькими днями ранее. Босс, важное письмо. В рабочий кабинет Макса врывается девушка-подросток. Сиамая, сколько раз я говорил тебе не входить в мой кабинет без стука. Неужели у меня не может быть никакой приватности? А вдруг я здесь в игры режусь или каким-нибудь непотребством занимаюсь? Ну, что вы, босс, все знают, что вы, главный трудоголик республики. Скорее земля сойдет со своей оси, чем вы станете бездельничать в рабочее время. А непотребством в рабочем кабинете вы только со второй госпожой занимаетесь, но у нее есть привычка запирать все двери кабинета, когда они приходят сюда. Максу нечего сказать. Ладно, чтоб в последний раз. Что там у тебя за важное письмо? Не у меня, а у вас. Письмо со Стелема. Вот. Биг Босс берет лист бумаги из рук помощницы и вскоре меняется в лице. Он все больше и больше хмурится по мере чтения. Кроме тебя, никто не видел это письмо, босс, я, могила, никто не должен знать. Собери Верховный Совет Гильдии, а также пригласи первую, вторую и четвертую госпожу. Если третья госпожа спросит тебя о чем-либо, скажи, что фабрика Максови обнаружила на Стелиме сверхгигантскую шахту энергетических кристаллов, и теперь за шахту у нас идет война с цивилизацией архангов и фракциями механоида. Я поняла, босс. Через полчаса во внутреннем конференц-зале апартаментов Макса собирается группа приближенных лиц. Всего здесь полтора десятка человек, включая Марину, Зою, Викторию, Матвея и Николая. Также присутствуют нынешний вице-президент республики Надежда Даниэль и помощница Сиамая. Биг Босс рассказывает прибывшим содержание письма. 16 часов назад столица фабрики Максовия и гигантская летающая крепость Новая Надежда буквально провалилась под землю во время исследования территории за пределами изученных колонистами механоида земель. Парящий остров с находящимися на нем постройками, достигающий почти 20 километров в диаметре и 30 километров в высоту, был втянут потоком воздуха в огромную воронку в земле и ушел под землю. Планета Стелем внутри оказывается пустой, и в геометрическом центре полого пространства под толщей Земли находится червоточина диаметром в 100 километров, ведущая в другую вселенную. Самое скверное то, что на Новой Надежде в момент падения находилось более 90% правительства фабрики Максовия и генералитета армии, включая регента, Арху. Совместными усилиями персонала крепости, военных и гостей города падения острова удается скорректировать, чтобы благополучно спуститься ко дну воронки и попасть точно в 40-километровое отверстие в толще коры, ведущее прямо в полость под поверхностью планеты. Не менее сложной оказывается задача по маневрированию между обломков коры, пока крепость падала до идеальной сферической червоточины. Но навигаторам крепости удается сохранить ее общую целостность. Герметично забаррикадировав все окна и двери, жильцы крепости получают надежду на выживание в условиях разреженного воздуха, во время этого путешествия. Сама червоточина имеет силу притяжения, как у небольшой планеты. Однако, несколько десятков тысяч километров пути от коры Стеллима до центра планеты крепость притягивал гравитационный колодец, действие которого закончилось недалеко от червоточины. После пересечения червоточины на несколько тысяч километров вокруг нее действует сила отталкивания, а затем снова появляется сила притяжения, как у обычной планеты. Таким образом, и сама станция, и обломки породы, и даже воздух, притянутый вместе с ними, остановились в пространстве между зоной отталкивания и открытым космосом. Хотя воздух в этой прослойке сильно разрежен, и вокруг сильно холодно из-за отсутствия атмосферы, на горизонте имеется звезда, лучи которой могут прогревать одну сторону крепости. Технически возможно выращивание сельскохозяйственных культур в закрытых оранжереях. Большую проблему для парящего острова представляют большие куски земли, обращающиеся вокруг червоточины, как пояс астероидов, и непрестанно сталкивающиеся друг с другом. Во время всего процесса трагической катастрофы из почти 20 миллионов обитателей крепости погибли 500 000, по меньшей мере. Еще около 1 000 000 временно считаются пропавшими без вести. Стеллим – самая большая и важнейшая для экономики колония земной цивилизации. И нынешний кризис – один из серьезнейших с момента основания республики. Если о катастрофе и кризисе командования фабрики Максвия узнают другие цивилизации или фракции механоида, они неизбежно атакуют, чтобы разорвать страну на части. Поэтому в данной ситуации Биг Боссу придется лично отправиться на Стеллим, чтобы успокоить народ и армию фабрики, а также максимально быстро разрешить кризис. Кроме того, 19 миллионов граждан и 90% правительства, основную часть которого составляют первые ученицы и верующие Макса, все еще ожидают помощи извне. Можно сказать, что им все еще повезло с предыдущим нападением клана Ле. Во избежание проблем, которые могут быть созданы древними, все порталы, ведущие со Стеллима в ядро и обратно, находится на некотором расстоянии от крупных городов, и на Новой Надежде их не было. Там есть так называемые малые порталы, через которые ответственные лица доставляют в крепость баллоны со сжатым воздухом. Малые порталы ранее приобретены у механоида по высокой цене, и их принцип работы заключается в том, что порталы доставляют минералы и неживую органику только в пределах одной планеты или звездной системы, но не в другие звездные системы или в другие вселенные. Кроме того, их расходы на телепортацию многократно меньше, чем у межзвездных телепортов. Несколько десятков малых порталов образуют сеть сообщения фабрики Максвия и контролируются исключительно правительством. Возможно, из-за червоточины рядом малые порталы в крепости все еще работают, хотя и расходы на телепортацию возросли в 2 раза. Хотя у червоточины имеется воздушная прослойка, и там не совсем вакуум, кислорода там недостаточно для жизни людей, поэтому воздух необходимо доставлять со Стеллима. Телепортационный зал находится под полным контролем Архии и ее приближенных, поэтому никакая информация не может просочиться наружу крепости. Более того, теперь от зала телепортации зависит выживание нынешних обитателей крепости, поэтому на той стороне все находятся под полным контролем правительства фабрики. Если и сумели в Новую Надежду просочиться шпионы других фракций и цивилизаций, они теперь отрезаны от внешнего мира. Хорошая новость заключается в том, что течение времени на той стороне стандартное, как и в обычной вселенной, в том числе, и на Земле. Иными словами, у оставшихся на Стеллиме подчиненных в 5 раз больше времени на реакцию. Конечно, если начнется война с другими цивилизациями, у них не будет возможности выделять ресурсы на поддержку Новой Надежды, что может привести к медленной гибели населения крепости. Поэтому проблема требует срочного разрешения и личного присутствия бога машин и механизмов. Макс решает отправиться на Стеллим в ближайшие несколько часов, и из-за этого он не сможет заниматься делами на Земле и в других основных колониях – Аквамарин, Шауксери, Талакроя, Рэндом, за которыми он обычно наблюдает лично. Теперь же все вопросы, связанные с Землей и основными колониями, лягут на плечи Верховного Совета. Остатки мирового правительства все еще прячутся где-то в солнечных системах, и в последнее время участились случаи проникновения на Землю проповедников цивилизации архангов, есть также скрывающие свои амбиции люди внутри Республики Надежда. Если все эти силы будут знать, что Большой Босс сейчас не в сети, они могут активизироваться. Поэтому отбытие Макса будет тайным. Уладив некоторые вопросы и проведя несколько часов с женами и детьми, реинкарнатор погружается в специальную капсулу. На базе механоида в неизвестном времени и пространстве из кокона выращивания вырывается сначала одна рука, затем другая. Пальцы хватают стенки кокона и раздвигают их в стороны. Вскоре из кокона плавно, шаг за шагом выходит крепкий мужчина ростом 2 метра и 35 сантиметров. Он оглядывается вокруг и накидывает на себя простую белую робу, лежащую на камне рядом. Затем он замечает какое-то неестественное движение в коконе рядом. На поверхности кокона проявляются чьи-то маленькие ладони, панически толкающие стенку. Макс подходит ближе, протыкает стенку кокона одним пальцем и проводит им вниз. На пол помещения вместе с питательной жидкостью выливается миниатюрная девушка. «Босс, ты мой! Ха! Ха! Я думала, что умру там! Босс, ты не мог раньше меня спасти, Сиамара! Мы на задании! Нужно было читать инструкцию. Там написано, что нужно использовать пальцы, а не ладони. Простите, босс, я запаниковала. Ай, отвернитесь, пожалуйста». Макс дожидается, пока его помощница оденется, затем следует на выход из зала выращивания. На выходе его встречает летающий шар, который проводит двоих через несколько коридоров и порталов, пока они не попадают в гигантский зал. В центральной его части находятся десятки больших порталов, в которые ровным строем заходят крепкие мужчины и женщины, вооруженные холодным или пороховым оружием и облаченные в доспех. На одних полный латный доспех, у других – легкий. У разных солдат разная специализация. Но шар сворачивает в сторону и проводит двоих к двери в отдельный небольшой ангар, возле которой останавливается. Биг Босс заходит внутрь и видит пространство, занятое многочисленными ящиками, которые туда-сюда перетаскивают левитирующие роботы или погрузчики на гусеницах. В центре находится овальный портал. Ящики, поступающие из него, уносятся роботами в одну сторону, а с другой стороны доставляют ящики, которые надобно отправить в портал. Проходит несколько минут, и лампочка над порталом меняется с красной на зеленую. Роботы сразу же заталкивают ящики в портал по роликовой дорожке. Макс подходит ближе, маленькие автоматические помощники останавливаются. Один из них подхватывает роликовую дорожку и оттаскивает в сторону. Биг Босс шагает в окно портала. На другой стороне его встречают десятки пар глаз. Макс достаточно велик и тяжел, чтобы остановить конвейерную ленту на механической тяге. Механизмы безопасности не позволяют продвинуть ленту, пока ее зажимает тяжелый объект. Пока местные грузчики тупят, две красивых женщины в облегающих черных одеждах под короткими черными мантиями подтаскивают к ленте металлический ящик. Мужчина уверенно ступает на ящик и сходит с ленты. Ой, слышится за его спиной. «Босс, спасите меня!» Маленькую Сиамару лента утаскивает дальше вместе с ящиками. Пара грузчиков-культуристов протягивают руки, чтобы удержать бедняжку, но она не может удержать равновесие и падает, тем самым избегая их рук. С надутыми щеками она сидя доезжает до конца ленты и соскакивает с нее. Затем сердито топает к своему начальнику, яростно зыркая по сторонам. «Боже, две женщины в черном в это время уже встали на одно колено. Благослови нас!» Только в этот момент до окружающих, наконец, доходит, что происходит. Большинство женщин и девушек, а также несколько парней в приемной зоне тут же падают на колени со словами «Благослови нас». Оставшиеся либо в недоумении повторяют за другими, либо неохотно встают на одно колено. «Встаньте», — командует Макс. «Все присутствующие здесь, кроме сотрудников службы безопасности, должны быть помещены под охрану, пока ситуация не прояснится. Слушаемся», — отвечают две женщины и несколько их коллег, стоящих у двери ангара. Пока Биг Босс идет к своему кабинету, одна охранница остается в приемной зоне, чтобы выполнить приказ, другая сопровождает его и помощницу, сообщая о последних событиях. Женщины в черном – отдельная служба тайной стражи, созданная и лично обученная Архой в секрете от других чиновников. Тайную стражу Арха начала создавать почти сразу после отбытия владыки, беря на воспитание маленьких сирот. За десятилетия по времени Стелима, первое поколение уже выросло и взялось обучать второе, третье и так далее. На данный момент в тайной страже числится 10 тысяч членов ядра, которые знают, кому они служат и чем конкретно занимаются, и миллион периферийных членов, занимающихся работой на местах. Из 10 глав тайной стражи 8 все еще находятся на Стелиме, двое – в крепости Новая Надежда. Еще до того, как крепость погрузилась в червоточину, регент выдал ряд срочных приказов. На данный момент волнению удается избежать, и агенты тайной стражи ловят шпионов и подозреваемых чиновников одного за другим. Им повезло, что у потенциального противника также внезапно образовался вакуум власти. Большинство контактов оказались отрезаны, командиры и связанные шпионских сетей перестали выходить на связь, из-за чего шпионы нижнего уровня запаниковали. Кто-то совершил ошибку и был замечен тайной стражей или агентством национальной безопасности. Другие и вовсе сдались сами, рассчитывая на снисхождение. И не только шпионы, в сети попали даже чиновники-коррупционеры, внезапно лишившиеся своих покровителей. Ситуация у самой воронки уже стабилизирована. На ее дне появилась мембрана неизвестного происхождения, которая задерживает воздушные массы сверху. Но твердые предметы и люди все еще могут проникнуть за мембрану. Согласно расследованию агентов на месте, вылетевших туда на сверхзвуковом авиалайнере, под мембраной находится слой неизвестного металла, имеющий толщину не менее километра. Этот слой удерживает кору планеты сверху. Также он показывает признаки медленного восстановления, но скорость восстановления невелика. Понадобится от нескольких месяцев до нескольких лет, пока слой металла затянется сам собою. Иными словами, катастрофы ураганного циклона планетарного масштаба можно не ожидать, что очень хорошо. В течение суток Биг Босс шерстит остатки правительственной структуры. Все вызванные им чиновники сначала беседуют с помощницей, прежде чем получают доступ к общению с владыкой. Сиамара – представительница нового поколения землян. Ее мать эмигрировала в Республику Надежда по спецпрограмме. Она решила родить ребенка, используя материалы из банка спермы. Отец девушки неизвестен, и Макс также не стал изучать этот вопрос, соблюдая желание одного из своих последователей сохранить инкогнито. Босс лишь убедился, что эта девочка – не одна из его дочерей. Да, его ценный генетический материал не может пропадать зря. Дети, рожденные от его семени, изначально на 7% лучше обычных людей по одной или нескольких характеристикам. В случае мутаций процент может быть еще выше. Такие шикарные работники и солдаты очень нужны республике, и босс совершает регулярные поставки в банк. На самом деле, он даже не знает, сколько сейчас у него детей. Специальная правительственная служба и система только следят за тем, что все потомки босса или других элитных граждан республики, пожелавших остаться неизвестными, в случае знакомства узнавали о родственной связи, дабы предупредить их возможный брак. Конечно, все эти потомки еще дети или подростки, в лучшем случае, но система контроля браков уже начала работать. Брачная система не только исключает возможность браков между близкими родственниками, но и подбирает подходящих кандидатов на брак в соответствии с достижениями, талантами, увлечениями и устремлениями потенциальных партнеров. Естественно, в этой системе находится сведение о ДНК всех детей, рожденных в новое время, не только зачатых в результате ЭКО, ведь даже в республике бывают измены, поэтому контроль важен. Глава 467. В системе уже находятся практически все граждане республики и многие работники гильдии в других странах. Земная цивилизация живет сейчас в состоянии ежедневного аврала, и у многих талантливых работников, чиновников, ученых, игроков или солдат просто нет времени на личный перебор партнеров для брака. Если мужчина или женщина хочет отношения или женитьбы, он или она просто оставляют заявку в приложении, и в течение недели система подбирает им подходящего кандидата, также находящегося в поиске. Даже если этот кандидат проживает на другой планете, за последние 5 лет браки по рекомендации системы в республике достигли 80% от всех браков, и процент разводов молодых семей в разы меньше, чем у тех, кто обрел вторую половинку на свободном рынке. Сиамара, либо также мутант, либо изначально особенная. Хотя ее мать не захотела воспитывать ребенка, рожденного от неизвестного мужчины, и передала девочку на воспитание правительству, сама эмигрантка впоследствии быстро построила карьеру в игровой индустрии и родила еще нескольких детей, уже от законного мужа, которого нашла в Киншасе. Нужно понимать, что неженатые мужчины в республике – штучный и дефицитный товар, чтобы выйти замуж за приятного мужчину подходящего возраста в ужасающей конкурентной среде столицы нужно обладать настоящими навыками. И все дети этой женщины лучше среднего по республике. Однако, даже если они были рождены после того, как мать приняла сыворотку второго уровня, купленную за баллы гильдии, младшие братья и сестры Сиамая не находятся с ней в одной лиге. Проверка ДНК после рождения также выявляет детей с высоким генетическим потенциалом. Если такие дети рождаются в полной семье, то их оставляют в покое. Родители сами планируют будущее своих детей. Если в неполной, правительство может предложить матери-одиночке дополнительные субсидии, если та отдаст ребенка в специализированное учебное заведение. Конечно, нигде и никогда не упоминается, что в стране ведется тотальный контроль населения. Мать-одиночка просто случайно выигрывает грант или неожиданно знакомится с человеком, у которого есть определенные связи и который неожиданно рьяно верит в потенциал малыша. Такие вот доброхоты в республике помогают в развитии сотен тысяч детей. Последний вариант, если родители отказываются от ребенка, например, не готовы к воспитанию, либо строят свою карьеру. Сироты также входят в последний вариант распределения. И если у ребенка обнаруживается высокий генетический индекс, как в случае с Сиамао, специальный правительственный отдел забирает ребенка до того, как его регистрируют в доме малютки. Официально ребенок перестает существовать. Даже если мать потом передумает, она никогда не сможет найти свое дитя. Точно так же, и для Сиамао поиск родителей невозможен. От матери у нее остались только гены и имя. Маленькая помощница босса родилась с умственной активностью, превышающей таковую у обычных людей на 30%. Это не рекорд в республике, но очень близкий к нему показатель. Ее скорость мышечных реакций также изначально была выше на 15%, чем у среднестатистического человека, как и координация, влияющая на ловкость. Но и это не самое главное. Когда республика и земная цивилизация вступили в новое время, они соприкоснулись с различными силами и технологиями. Например, энергия души из мира преисподней или магические кристаллы и сферы с Шауксери или Талакрой. В ходе более детального исследования было выяснено, что у Сиамао чувствительность к энергии души вдвое выше, чем у обычного человека, а к магии – в 5 раз. Сразу же по прибытии в секретное учебное заведение, девочки вкололи оптимизированную сыворотку уровня F, которая дала ребенку плюс 60% у скорости мышления и плюс 50% ко всем другим характеристикам, моментально сделав из нее сверхчеловека. Далее началось суровое обучение и тренировки. Конечно, в ее секретном классе она была не одна такая. Имея на руках данные о сотнях миллионов детей, специальные правительственные службы могут отыскивать гениев, 1 на 1 миллион. И у чиновников отдела даже есть выбор, кому выделять больший приоритет, а кому и меньший. Когда система распространится на всю земную цивилизацию, спецотделы смогут выделить из общей массы гениев 1 на 1 миллиард. Хотя среди ее одноклассников были и более талантливые дети, у кого-то была выше скорость мышления, а у кого-то чувствительность к магии превышала в 20 раз таковую у обычного землянина, и его даже на Талакрое можно было бы посчитать подающим надежды талантом, Сиамао оказалась упорнее других. Помимо того, что воспитание гения действительно обходится очень дорого, отчасти именно поэтому спецотделы республики не отбирают для секретной программы всех детей, независимо от воли родителей. Даже самый среднестатистический ребенок может на голову превзойти гениев от рождения, если у него достаточно упорства и целеустремленности. И мало воспитать гения от рождения до подросткового возраста. В отличие от того, что показано в кино и телевидении, настоящий научный талант расцветает к 30 или 40 годам, или даже позже. Да, у талантливой актрисы или великолепного футболиста обычно пик карьеры приходится на этот возраст. Однако, с учеными и другими профессионалами своего дела все иначе. Для выдающихся научных или карьерных достижений нужны предварительные накопления, особенно в современную эпоху. Современные мультиталанты – просто распиаренные пустышки, а в действительности они – не являются выдающимися специалистами ни в чем. Сложность научных и профессиональных знаний, накопленных за сотни лет, просто не позволит появиться еще одному Леонардо да Винчи. Поэтому суперталантливый подросток – это не вершина достижений спецотдела, а только качественно сделанная глина, из которой предстоит вылепить выдающегося человека. Естественно, выдающийся человек по меркам республики должен быть не только высококлассным профессионалом, но и достойным человеком. Воспитание в полной семье этого еще не гарантирует, но увеличивает шансы. Имея любовь родителей, а также братьев и сестер, молодой специалист более стрессоустойчив и менее склонен к проблемному поведению. Конечно, его карьера также более гладкая. Хотя Сиамао и оказалась лишена родительской любви, С самого своего рождения она проявила твердую настойчивость в достижении своих целей, а также задач, поставленных перед ней учителями. Со временем настойчивость дала плоды. Хотя вначале она отставала, впоследствии девочка стала решать задачи быстрее, чем более умные одноклассники по бумажным данным. С пятилетнего возраста ее магический индекс повышался быстрее, чем у монстра магии, чей талант был в 4 раза выше, чем у нее. В физических тренировках она также была одной из лучших. Девочка изначально попала в суперкласс для лучших из лучших. И когда она показала выдающиеся результаты в этом классе, у преподавателей не оказалось возможности перевести ее в другой класс. Пятилетки этого класса превосходили и шестилеток, и семилеток предыдущих суперклассов. А обучение в классе восьмилеток преподаватели посчитали контрпродуктивными для Сиамая и для ее возможных одноклассников. Таким образом, для нее начали создавать индивидуальную программу. Возможно, именно этого она добивалась. С этого возраста она начала купаться во внимании взрослых, и учителей, и гостей, присматривающих для своих учреждений талантливых сотрудников. Даже большой босс ее заметил. В то время, когда большинство одноклассников использовали заработанные учебные баллы для покупки сладостей, деликатесов или времени для игр, Сиамая копила баллы и покупала генетическую сыворотку более высокого уровня раньше времени, а также специализированные тоники, улучшающие состояние тела. Отдел исследований паранормальных явлений даже следил за ней и делал тесты, чтобы выяснить, не является ли девочка подселенцем из другой вселенной или возвращенкой в прошлое. На основе имеющейся у них научной базы и оборудования, девочка была признана обычным ребенком, только чуть более разумным, чем одноклассники. Нужно сказать, что все ее одноклассники также необычные люди. В 3-4 года их логика мышления уже была на уровне обычного подростка. К 7-9 годам практически все они были признаны умственно совершеннолетними. Однако, Сиамая была быстрее их всех. В 5 лет она начала добровольно участвовать в экспериментальных исследованиях магии и души. Даже специально напрашивалась на них. В 6 лет она покинула свой класс, так как одноклассники уже не могли за ней угнаться. В 7 лет девочка догнала и перегнала монстра магии по магическому индексу. В 8 лет, на 2 раньше запланированного минимального возраста, она напросилась на участие в программе подготовки суперагентов, и первой ее остановкой оказался мир преисподней, где она в течение 2 лет прокачивала свою душу. В 11 лет она была неофициально признана сильнейшим магом Земли. Иными словами, если бы на Земле была бы магия и можно было бы творить магические заклинания, никто из ныне живущих землян не смог бы стать лучше нее. По крайней мере, на текущий момент. В 12 лет у нее проявилась психическая способность. Она стала первым человеком в истории республики, кто искусственно развил в себе психическую способность. Отдел паранормальных явлений начал изучать эту сферу всего около 10 лет назад. С того момента, когда на Земле появилось устройство для сбора энергии разума, а также агенты из цивилизации архангов стали частыми гостями на планете, ученые начали искать и выявлять людей с особыми психическими способностями. Первый спецкласс с такими детьми был собран только через 5 лет после создания суперкласса Сиамая, и эти дети считаются настоящими мутантами от рождения. Обычно эти психические способности остаются в латентном состоянии, пока среда, специальные лекарства или шокирующие события в жизни не позволяют им проявиться. Кстати, было обнаружено, что у первой госпожи Марины имеется психическая способность, позволяющая ей лучше анализировать события и строить логические цепочки. А у второй госпожи Зои оказалась особая психическая способность к динамическому зрению и контролю движений. Третья госпожа Светлана и четвертая госпожа Виктория – обычные люди, без отклонений, как и сам большой босс. Но приборы зафиксировали в Максе нечто необычное. После многих лет исследований был сделан вывод, что и появление в последние годы большого количества детей с большей чувствительностью к энергии души или магии, и появление большего количества детей с изначально завышенными характеристиками, и проявление особых психических способностей у детей и взрослых, все это каким-то незримым и мистическим образом связано с большим боссом и планетами, на которых он побывал. Как будто от него исходит некое поле изменений. Это также было косвенно подтверждено тем, что в Киншасе процент особенных детей выше, чем в среднем по республике, а в республике выше, чем на Земле. По поводу других земель, Статистически достоверных данных пока что недостаточно, но собранные данные говорят, что эти планеты вообще никак не изменились за последние 10 лет. С того дня, когда Сиамая узнала о существовании сверхспособности, она сильно возревновала к детям младшего поколения, и 4 года непрестанных усилий позволили ей разблокировать какой-то ген, отвечающий за эту способность. Есть еще вероятность, что способность у нее уже была, просто еще не проявилась тогда, а также, возможно, на девочку повлияло то, что она проводила много времени в центральной башне, частенько крутилась возле босса и даже играла с его детьми. В общем, ее особая способность заключается в чтении мыслей или, скорее, эмоций. И она работает на всех разумных, за исключением босса и других сильных сущностей. Эмоции первой госпожи, например, очень трудно уловить. Год назад, в 13 лет Сиамая начала официально работать в правительстве республики. Она выпустилась из своего суперкласса на 3-4 года раньше других. Полгода назад она стала личной помощницей большого босса. За год карьеры девушка поймала более 30 шпионов и 1,5 дюжины коррупционеров. Хотя она редко появляется за пределами башни центрального правительства, поэтому количество пойманных шпионов и коррупционеров кажется небольшим, но все они – преступники высшей пробы, пробравшиеся в самое сердце республики. Таким образом, Макс взял помощницу с собой на Стилем. Цивилизация механоида обнаружила сверхспособность и любезно предложила создать аватар с такой же способностью. В результате, аватар Сиамая вышел в 1,5 раза дороже аватара самого босса. Но это также хорошо. Менее чем за сутки богу машин и механизмов удалось вычистить из правительства и генералитета десятки нездоровых элементов. Особенно примечательным оказался шпион из цивилизации архангов. Он оказался довольно сильным и едва не сбежал, уничтожив при этом несколько кабинетов. Только совместными усилиями Макса, Сиамая и лучших тайных стражей его удалось остановить, хотя и 5 из них в процессе погибли. А вычислить его удалось довольно просто, Сиамая не смогла прочитать его эмоций. То есть сила его души оказалась намного выше, чем у нее, что было невозможно для коренных жителей Стилема. Разве что, только Арха может обладать подобной силой души. Но не факт. На следующий день бог машин и механизмов предстал перед своими последователями. Он заявил, что прибыл для решения проблемы. Цивилизация архангов вероломно напала на крепость «Новая надежда», и теперь правительство находится в критическом состоянии. Таким образом, фабрика Максови официально объявляет войну цивилизации архангов, и страна приложит все силы для победы над противником. Это будет не битва за ресурсы и не позиционная борьба за лучшие территории, а настоящая тотальная война на уничтожение. В конце выживет только один. Сразу же после этого началась мобилизация армии и тотальная чистка во всех правительственных структурах. Фабрика Максовия слишком долго почивала на лаврах. Уже родилось несколько новых поколений, которые никогда не видели бога машин и механизмов, а также никогда не испытывали голода и издевательств со стороны хозяев-рабовладельцев. Многие молодые люди и чиновники новых поколений привыкли к достатку или даже роскоши. Первое поколение последователей бога все время занято расширением территории страны, развитием армии и поиском ресурсов. И внутри фабрики, в самых развитых городах и регионах началось разложение. Даже в церкви были признаки этого. Молящиеся из числа молодежи все более формально и все более неохотно идут на воскресную мессу. Особенно города. Грешно даже подумать, что в них появились зачатки либерализма и равноправия. Наиболее активно в этих процессах участвуют потомки мужского пола бывших пленных из цивилизации архангов и других цивилизаций. Вторым эшелоном идут потомки вождей и лучших воинов многочисленных племен, ассимилированных фабрикой в процессе экспансии. Они идут вторым эшелоном, потому что против них правительственные службы действуют чаще. Потомки пленников хитро формулируют свои амбиции под равноправием, а потомки вождей часто говорят о возвращении к традиционным устоям, то есть, к патриархату. Естественно, церковь бога машин и механизмов, а также школы механики, медицины и биологии выступают решительно против этого. С поддержкой высшего генералитета армии сила 4 этих государственных институтов очень велика. Но в последние 2 десятилетия мужчины проникли и в генералитет, и в правительство. Они не высказываются прямо, но в тени активно поддерживают новые течения. Глава 468. Как верховному владыке Максу до фонаря, какие устои и традиции доминируют в фабрике Максове, матриархат, патриархат или детсад? пока основная власть сосредоточена в его руках и в руках его ближайших последователей, конкретное государственное устройство не имеет значения. И так уж исторически сложилось, что практически все его ближайшие последователи – женщины. Происходить дело на земле, в его родном мире, Биг Босс смог бы быть несколько мягче и заигрывать с оппозицией. Но фабрика Максвия на Стилиме – это колония. Человек, добрый к другим, должен стать безжалостным к себе. Если что-то случится с колонией, конечно, Макс будет расстроен, но при сохранении ядра земной цивилизации можно будет открыть еще не одну колонию, возможно, даже новую колонию на Стилиме. Но если будет потеряна Земля, вернуть все взад будет крайне сложно. Поэтому развитию родной планеты реинкарнатор уделяет приоритетное внимание и склонен идти на компромиссы. Но это совершенно не так, если смотреть на фабрику Максвия. Более того, он всем этим людям ничего не должен. Биг Босс действительно обязан многим первому и второму поколению последователей, и ради них он готов будет пойти на некоторые жертвы. Однако, жизнь и смерть всех этих новых поколений, которые не вложили в страну столько усилий, сколько их предки, не имеет для Макса никакого значения. Поэтому и отношение к ним совершенно другое. Город Надежда был подвергнут репрессиям в первую очередь. Пока шла подготовка к войне, тайные стражи во главе с Сиамао вычистили его сверху до низу всего за какую-то неделю. Некоторые отделы были воссозданы заново. Например, конструкторские бюро подверглись тотальной перестройке. За эти десятилетия местные ученые стали расслабленными. Таланты предыдущих поколений несколько постарели, обзавелись детьми и отошли от дел. А новые поколения привыкли почивать на лаврах. Если сравнивать с другими цивилизациями на Стилиме, фабрика Максвия все еще удерживает некоторое преимущество, но оно практически мнимое. Например, фракции механоида научились производить практически все то же самое, что и фабрика. Самолеты, магнолиты, механогидравлические доспехи. В доспехах фракции все еще немного отстают, но немного. Их проблема в том, что у них нет единого командования и всеобщего производственного стандарта, поэтому техника фракции механоида выходит значительно дороже, чем у фабрики, и они не могут навалиться на фабрику всем скопом. Однако у страны больше нет преимущества в скорости летательных средств и их боевой мощи, и со временем сойдет на нет и количество. Цивилизация архангов несколько отстает, но они чуть более едины, чем фракции механоида, и арханги могут собрать крупную армию. Когда технологическое превосходство сойдет на нет, наступит начало конца для фабрики. Демосы замыкают тройку лидеров. У них с научным развитием все из рук вон плохо, но их воины глупы, оттого и бесстрашны. Демосы могут организовать самое крупномасштабное нападение, но оно будет без какой-либо тактики и стратегии, поэтому со временем задохнется само в себе. И вместе с тем, перед тем, как нападение демосов заглохнет, они успеют нанести фабрике большие повреждения. Поэтому первоначальный план Макса – переоборудование армии. Нужно будет создать не только больше самолетов и магнолитов, но и сделать их лучше и быстрее. В этом, конечно, помогут ученые с Земли. Нынче все стало намного проще. Земные ученые могут рисовать схемы и чертежи в караване землян на шестом пласте. Затем эти чертежи отправляются в ядро механоида, где в посольстве все это проходит через местные компьютерные серверы, и несколько специалистов делают последние расчеты и корректировки. После чего чертежи распечатываются и телепортируются на Стилим в обход правил и технологического эмбарго основной системы механоида. Конечно, переписку с сотрудниками и специалистами Максу приходится вести от руки, однако отдавать приказы – совсем не то, что делать все это лично. Ему просто нужно дать вводные, а последователи на Земле должны будут хорошо поработать. Лебовина и ее люди также активно помогают. И в нынешнем развитии фабрики Макс делает большую ставку на посольство. Торговля с ядром, хотя и энергетически затратна, куда более выгодна, чем с механоидом. Точные инструменты, поставляемые из ядра, это просто высший уровень по сравнению с тем, чем обладают другие силы. Точно так же, как и Максвия, другие фракции заказывают шариковые и роликовые подшипники для спецтехники за пределами Стилима. Аналогичное происходит и с лопаточками турбин реактивных самолетов и некоторых других деталей, где нужна высокая точность. Летательные аппараты и машины среднего и нижнего уровней получают только детали местного производства. И в этом у фабрики пока что есть преимущество по сравнению с возможными оппонентами. Но Биг Босс хочет расширить это преимущество. Профессионалы на земле после его отмашки начали проектировать множество различных станков и оборудования, которые используют механическую или паровую тягу для работы. Затем по чертежам эти машины производятся в ядре механоида. Точность производства этих станков в ядре даже выше, чем на земле. Впоследствии станки телепортируются настилем. Часть этих станков производит высокоточные детали для летательных аппаратов нового поколения, а на другой части станков производит новые станки, более точные и надежные, чем предыдущие. Станки второго уровня нужны для производства массовой продукции. Разумеется, не все проходят гладко. Молодые жители города Надежды оказывают сопротивление властям. В особенности их не устраивает то, что многие из них были лишены льгот. Более того, десятки тысяч человек были лишены работы из-за несоответствия занимаемой должности, и волна увольнений продолжается до сих пор. Но тайные стражи действуют быстро и безжалостно. Лидеров волнений схватывают и на площадях, и в переулках, и даже дома. Протестующих молодых людей также хватают сотнями, сажают на магнолиты и увозят на шахты, которые протестующие не покинут до окончания войны. Им еще повезло, ведь их могли бы отправить на передовую. С армией происходит еще более масштабная кадровая перестановка. Менее чем за месяц Сиамао проверяет всех генералов фабрики до единого, а те из них не явились по приказу владыки в указанный срок и были незамедлительно уволены. Часть из них, которые начали возмущаться, были схвачены тайной стражей. Тайная стража, кстати, была проверена первой, и из 10 тысяч ядра стражи только 17 человек оказались нелояльными. Другие же генералы мирно вышли на пенсию. Из проверенных генералов были выбраны самые талантливые и лояльные, их отправили на границу, чтобы отвечать за реорганизацию армии и защиту рубежей фабрики перед лицом возможного нападения противника.